Глава 138. Дикий черный призрак. Часть 2. Атака с воздуха! Системы залпового огня Стардрагона беспощадно обстреливали войска Гермины. Ракеты приближались с пронзительным визгом, добавляя тяжести в атмосферу. Угар не паниковал. Он приказал войскам ликвидировать разрывы в их формации. А машины с многоствольными пулеметами на фронте сформировали штурмовую группу. Это уменьшило площадь цели, и пулеметы уничтожили все ракеты в этом районе в воздухе, образовав безопасный коридор, позволяющий войскам плавно проходить сквозь волны взрывов. Хуан Цюмин приостановился. Он только что получил известие о том, что битва на реке Задрамира уже накалилась. Стратегическая команда в первую очередь отметила несколько мест, где могли бы сойтись отряды Гермины. Стратегическая команда посоветовала ему перейти от первоначального плана к использованию плана «Б». Хуан Цюмин сделал несколько перестановок и дал указание кольцу перехвата оставить пробел. В то же время Рэй, Миким и остальные вышли на передовую. Большое количество солдат собралось в надлежащей экипировке. Бронированные машины завели двигатели. Рядом стояли элитные солдаты. «Ну и как мы присоединимся к битве?» — беспомощно спросил сонная Зима. Рэй, Миким нахмурилась и немного подумала, а затем кивнула и произнесла: «Я не знаю». «Тогда почему ты киваешь?» Сонная Зима хотела удариться головой об землю. Жареный Рис внезапно указал на поле битвы и крикнул: «Кто-то идет! О, блин! Похоже, это персонаж высокого уровня!» Двое других повернули, чтобы посмотреть в том же направлении. Они наблюдали, как мускулистый мужчина отделился от основного отряда и повел команду хорошо вооруженных солдат на мотоциклах с тяжелой броней. Они помчались к базе Стардракона, плавно уклоняясь от всех пуль. Михокс уклонялся от серии атак на своем тяжело бронированном мотоцикле, но он случайно наехал на мину. Его мотоцикл взорвался на части. Отпрыгнув от мотоцикла и приземлившись на землю, он начал бежать со скоростью почти такой же быстрой, как у мотоцикла, сквозь пули. Его задачей было доставить бомбу, которую он нес на базу Стардрагона. Сверхлюди обычно сражались в штурмовых отрядах на поле сражений. Михокс увидел, что враги послали свои элитные команды к ним. Он сконцентрировался и отрегулировал свою внутреннюю энергию, чтобы сохранить ее на потом. Внезапно Михокс инстинктивно почувствовал неизбежную опасность. Он отреагировал очень быстро. Сильно оттолкнулся ногами и собрался сменить направление. Но он оказался недостаточно быстрым. Пуля со шлейфом синего света позади попала в шею Михокса сбоку. Он был тяжело ранен. Он застонал и выплюнул несколько глотков крови. На поле битвы не было абсолютно никакого укрытия. Его единственный выбор состоял в том, чтобы продолжать бежать вперед. Но его рана заставила его значительно замедлиться. Мощный боец, который мог бежать сквозь шквал огня, был серьезно ранен одним выстрелом. Хуан Цюмин был в шоке. «Это были не мы! Кто снайпер?» Он вспомнил подозрительную цель, которую они заприметили в начале. Ему показалось, этот выстрел подозрительно знакомым. Он поразмышлял 2 секунды, и его глаза расширились. Единственный снайпер-монстр, который мог нанести критический урон сверхчеловеку – черный призрак, который только недавно присоединился к темной сети. «Пуля с синим шлейфом! Это должно быть он! Что он здесь делает? Зачем ему помогать нам?» «Командующий, что нам теперь делать?» – спросил вице-капитан. Хуан Цюмин подумал и твердо решил: «Он не похож на врага. Не беспокойтесь о нем. Сосредоточьтесь на битве с Герминой». Как правило, навыки снайпера в битве против сверхлюдей были очень ограничены. Но когда на сцену выходит суперснайпер как черный призрак, это совсем другая история. Стардрагон не знал, почему черный призрак помогает им. Но, разумеется, это им очень помогло. Угар был в ярости. «Один выстрел, и он критически ранил Михокса. Это должно быть тот проклятый черный призрак. Не так давно он уничтожил отряд Фрейра. Этот монстр, должно быть, вступил в бой по просьбе Стардрагона». Угар почувствовал огромное давление, когда вспомнил о статистике убийств черного призрака, которая распространялась в темной сети. Он был коронован как убийца сверхлюдей. Слишком опасный. Несмотря на то, что Угар был сильнее Михокса, он не хотел проверять силу черного призрака. Ошибочно приняв Хансяо за человека на стороне Стардрагона, Угар сердито приказал: «Команда 3, найдите и уничтожьте снайпера. Возьмите с собой подопытных. Вы хотя бы должны отвлечь его внимание от нас». Одна бронированная машина покинула основной отряд и помчалась к месту, где находился Хансяо. «Вы нанесли 1297 единиц урона Михоксу. Уровень 40. Вы сильно ранили Михокса. Михокс вошел в ослабленное состояние. Все атрибуты снижены на 50% в течение 10 секунд». «Ого! Этот парень довольно живуч». Хансяо был удивлен. Теоретический урон этого выстрела был 1600. Принимая во внимание характеристики тела бойцов, урон составляет примерно 1300. Это парализовало Байджина, который был 48 уровня, одним выстрелом. Но Михокс все еще мог двигаться. Бойцы ближнего боя действительно намного более стойкие. На этот раз пылающая воля дала не такой хороший эффект. Его атака лишь усилилась на 148%. Его снайперская винтовка «Призрак» была улучшена до максимума после того, как он улучшил свои навыки. Ни одного из заработанных им очков опыта не пропало даром. Хан Сяо либо сохранил опыт, либо использовал его, чтобы повысить уровень навыков, способностей и снаряжения, которые были ключом к сильной огневой мощи. После первого выстрела Хан Сяо активировал новое задание. Миссия С-класса. Война на реке Тадрамира. Разная. Запущена. Описание. Вы вступили в битву между Сардаргоном и организацией Гермином. Поскольку вы выбрали свою сторону, посмотрите, что вы сможете сделать для своих союзников. Требования. Убивайте солдат Гермины. Не дайте им сбежать. Награда. В зависимости от результатов. Это была миссия класса С. Хан Сяо должен был убить как можно больше солдат Гермины и не дать им сбежать. Награда будет зависеть от оценки миссии. Награда должна составлять не менее 300 тысяч опыта. Хан Сяо был доволен тем, что он мог заработать опыт, будучи занятым. Хан Сяо стрелял одиночными выстрелами в Михукса, который не смог избежать своей участи и был поглощен взрывами и выстрелами. Его смерть была трагичной. Это ознаменовало конец бойца ближнего боя, который был даже сильнее, чем Пан Куан. Бойцы ближнего боя были хороши в бою против небольшой группы солдат, но чтобы иметь дело с армией, пусть даже если не столь продвинуты в технологиях, они должны были иметь как минимум половину той силы, которой обладал Беннет. Бойцы ближнего боя используют энергию. Каждый хочет стать героем. И сильные бойцы ближнего боя могут доминировать всегда и везде без необходимости использовать оружие. Однако, несмотря на то, что этот класс очень силен, нужно пройти необходимый этап роста и иметь определенное количество энергии и сил. Класс C как раз таки является этой нижней границей, а также ограничением уровня для игроков в версии 1.0. Снайперы значительно ослабили оставшуюся десантную группу, которая затем была уничтожена контратакующими войсками Стардрагона. План штурма едва успел начаться, и с грохотом провалился с влиянием Хан Сяо. Хан Сяо заметил, что небольшая группа отделилась от основного отряда Гермины и двинулась к нему. Он отложил призрак и начал стрелять из красного ястреба. Поскольку на поле битвы присутствовали войска Стардрагона, Хан Сяо намеренно избегал использования зажигательных пуль. Снайперская винтовка могла нанести только небольшой урон бронемашинам, поэтому Хан Сяо активировал предварительно установленную портативную батарею. В 300 метрах от отряда Гермины, 4 переносные батареи превратились в небольшие многоствольные пулеметы. Они почти мгновенно открыли огонь, отчего некоторые из бронированных машин взорвались на месте. Оставшимся солдатам пришлось рассредоточиться и начать контратаковать переносные батареи. Как только команда рассредоточилась, портативные батареи стали намного менее эффективными, потому что им надо было постоянно вращаться, прицеливаясь, вместо того, чтобы целиться в одно место. Переносные батареи не имели защитных механизмов, даже при том, что Хан Сяо использовал платину в качестве материалов для обшивки. Две из четырех турелей были вскоре разнесены на куски. В целом результат был хорошим. Более половины транспортных средств было уничтожено, и враги были значительно ослаблены. В этот момент солдаты сделали то, чего Хан Сяо не ожидал. Они открыли заднюю часть одной из бронемашин. Три гуманоида выпрыгнули из машины и побежали к переносным батареям со скоростью, превышающей скорость машины. Они выглядели очень странно, и Бешеный Меч был озадачен. «Это еще что за хреновины?» Бешеный Меч хотел узнать, что это за штуковины, просканировав их, но получил уведомление интерфейса, что он находится слишком далеко. Три гуманоида были хорошо сложены и безэмоциональны. В их телах было большое количество металлических соединений и структур. Внутри рук, ног и позвоночника. Металл был зафиксирован в их костях и суставах, коленях и локтях. Когда они бежали, из металлических суставов вытекала кровь. Не было никаких сомнений в том, что каждое движение причиняло им сильную боль. Но трио никак не реагировало, как будто они не чувствовали никакой боли. Более того, из кожи гуманоидов прорастал слой тонкой брони. Хан Сяо узнал гуманоидов, как только увидел их.